Не грусти, милый друг, не томи свое сердце тоской, если вдруг над тобой тучи темные солнце закроют, вытри слезы с очей, если взор затуманился твой, рядом друг, лучший друг, Иисус, ведь всегда Он с тобой. Твердо верь ко благу, все содействует, если любишь своего Спасителя. Солнце даже из-за темных луч придет, если Бог его дает. Не грусти, что порой изменяют земные друзья, и когда вместо встреч к тебе снова приходит разлука, знает он весь твой путь, и его охраняет всегда, и в ненастье тебе будет солнышко в небе светить. Твердо верь ко благу, все содействует, если любишь своего Спасителя. Солнце даже из-за темных туч придет, если Бог его дает. Не грусти, если сердце мечта не сбылась, значит, с этой мечтой в дом опасность сама постучалась. Но доверься Христу, это Он охраняет твой путь. Рядом друг, лучший друг, Иисус, и всегда Он с тобой.